Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всех поздравляем с праздником. Одна прихожанка приходит на исповедь и говорит, что не могу справиться сама с собой. Постоянно гнев, крик и шум. И вот не знаю, как мне избавиться от этой страсти. Но я ей сказал, что я уже на эту тему говорю 21 год. Почти в каждой проповеди одно и то же говорил. Но вот никак не могу исправиться. Уж придется опять говорить. Потому что дни нашей жизни быстро летят, а исправления никакого нет. Поскольку мы пришли из вечности и уходим в вечность, а здесь, на земле, мы живем временно, здесь есть время. Как апостол Павел был вознесен до третьего неба, он был в вечности, а потом опять пришел, где есть время. Поэтому время нам дано для подготовки к вечности, поскольку Господь нам приготовил новое небо и новую землю. Это может быть даже трудно понять, но еще труднее, как человек появился на земле, это во много раз труднее. И опять же человеку хоть куда? В вечность. Поскольку нам приготовил Господь новое небо и новую землю, там злых людей нет. Поэтому апостол Павел говорит, что злоречивые Царство Божие не наследуют. А вдруг да кому-то и пригодится, насколько это возможно, мы постараемся сказать об этом. Запомнить надо, что школа готовит учеников, чтобы они были грамотные. Так что жизнь наша, земная, это школа, а все случаи – это уроки. Нам Господь посылает всякого рода искушения. Для какой цели? Для того, чтобы мы исцелились духовно. Тело – это одежда нашей души. Самое главное – это душа. Поскольку Господь нам посылает эти искушения, то надо их принять к сердцу. И не надо возмущаться, почему этот человек так поступает, что он не понимает, он бестолковый. На это обращать внимание не надо. Любое искушение к нам пришло в дом, надо принять как дорогого гостя. И чтобы не искушаться, и не гневаться, и не обижаться, надо сказать, это Господь не попустил по грехам моим для духовного совершенствования. Значит, так Господу угодно, значит, так надо. Это все пройдет, все это перемелится, все сотрется, время все унесет. Что Господь не попускает, все на пользу нашей души. Если мы даже заболели, и очень тяжело заболели, надо сказать слава Богу за все, что Господь не делает, все к лучшему. Значит, так надо. Потому что Господь – это наш Отец, а мы Его дети. Знаете, как один монах жил в монастыре, и все вроде бы его искушали. И он решил спастись. Пойду я в пустынное место, Там никто меня трогать не будет. А там надо было к источнику подойти, воды набрать в кувшин. И надо подниматься по ступеням. Так что набрал воды, поставил наверх, стал когда вылазить, подниматься, кувшин опрокинулся, вода вся пролилась. Он взял этот кувшин, опять пошел, воды набрал. Опять поднимаясь, поставил. Стал вылазить, а кувшин опять упал. Он разгневался, схватил этот кувшин. Как дал его камень, он разлетелся в дребезги. Остался без кувшина. И сам себе говорит, ну кто тебе мешал сейчас? Никто. Сам гневайся. Почему? Потому что в нас внутри гниль, помойка. С какой бы стороны нас не тронуть, везде мы недовольны. Начинаем шуметь, кричать. Это неправильно. Потому что душой больные. Вот когда человек телом здоров, его со всех сторон толкают, особенно в транспорте. Он молчит и спокоен. А когда он больной, его трогать нельзя. Точно так же, когда мы больные душой, нас трогать нельзя, потому что у нас внутри очень много всего нехорошего. Поэтому Господь и попускает нам всякого рода искушения для того, чтобы мы научились сохранять спокойствие. Человек здоров считается духовно тот, у которого скорби море и болезни, всякого рода неприятности, множество врагов. А в душе этого человека полная тишина, спокойствие, мир, радость. Как апостол Павел говорит, непрестанно молитесь, всегда радуйтесь. Человеку верующему что бояться? Господь попускает это все для нашего духовного совершенствования. Пусть никто не говорит, что вот, если бы я один или одна жена, было бы все спокойно, хорошо. Ничего подобного. Спокойно, хорошо может жить только тот человек, который находится среди огромной массы людей. Все его осуждают, все его ругают, клеветают сплетни, а он сохраняет спокойствие. И этот человек здоровый стал душой. Еще раз повторяем, надо научиться с собой беседовать. Так и на фоне Святой Горы один послушник у старца нес послушание. И он всегда говорил так. Помысел приходит у него. Иди покушай. Он говорит, а я уже поел, я сытый. Это бесы ему говорят. А он отвечает, я уже сытый. Давай хоть воды попей. Я уже пил воду, мне недостаточно этого. Ну, приляжь, поспи немножко, отдохни. Я уже выспался, нормально все. Или пойди туда, к брату чай попить. Не положено по келям ходить болтаться. Сам с собой говорит. Там кто-то что-то сказал, а помысел говорит бесовский. Да что ты терпишь? Ответь ему как следует. Он больше не будет никогда к тебе подходить. Это не положено. Нельзя отвечать ничего. Надо все терпеть. Господь и в Ветхом Завете, и в Новом Завете сказал. Терпением спасайте души ваши. То есть везде надо противиться. А многие бывают такие люди. Без говорит. Ну что ты сидишь? Включи телевизор. Да посмотри, может что-нибудь там интересное есть. Посмотрел, ну хватит, посмотрел. А теперь включи интернет. Может что-нибудь там такое будет красивое. Может там голые женщины или еще что-то, мужчины. И человек на поводу дьявола идет, все исполняет. Говорит, иди поешь, хотя уже победа, пошел ест. Может, вина хочешь выпить? Да надо выпить. Хотя этого не надо. Но на поводу дьявола полностью на 100% человек идет. И что тогда происходит в душе? Полный разврат, полный разлад. У человека нету за что ухватиться. Даже в Библии написано, идешь по городу, не смотри в окна, не поднимай голову на высокие здания, опусти голову с молитвой. Кто-то крикнул, не надо оборачиваться, иди спокойно, это не к тебе касается. Какой-то свист, шум, не обращай внимания, спокойно иди. Таким путем человек может вырабатывать в себе вот эти добрые качества. Он может даже никогда не ругаться, не обижаться, не возмущаться. Все это просто. Само по себе ничего не придет к нам. Везде надо работать. Почему Господь посылает работать нам? Как-то я говорил, когда ребенок родился, если родители будут его на руках таскать, не будут давать самостоятельно сидеть, стоять и бегать, и прыгать, а все на руках его носить и качать, он будет инвалид. Он не будет ни ходить, ничего не может делать. У него органы все атрофируются. Ему нужно движение постоянное. Знаете, как котенок. Он по всей квартире или дому бегает, и на занавесках качается, и на кровати, и на стол, везде. Ему присыгнут, он спрячется под кровать. Притихло все, он опять пошел бегать. Это дети. Что животное, что человек. Ничем их не... Надо научиться никогда не раздражаться, не ругаться, не обижаться. Кто раздражается, ругается, злится, в том человеке живет злой дух. В том человеке живет злой дух. Я думаю, что это, наверное, понятно. Может, кто-то услышал. А для того, чтобы никогда не психовать, не раздражаться, не возмущаться, не кричать и не шуметь, поможет нам молитва. Молитва Иисуса, Господи. Иисусе Христе, помилуй меня грешного или грешного. Когда постоянно будем читать, у нас каждое слово будет под контролем. И не будем допускать никакой вольности. Тем паче смеха. А разрешается только одна улыбка, не показывая зубы. Так святые отцы говорят, не отверзай уста твои для смеха. Это признак рассеянной души и чуждой страха Божия. Как-то я в прошлое воскресенье говорил проповедь и приводил один пример про обитаемый остров. Но там было так сказано. В океане шел корабль, и вдруг такая буря началась, что этот корабль разбило. Это очень интересный пример. И одного человека выбросило на необитаемый остров. Он живой остался. И у него первая мысль в голове возникла, когда он оказался на этом острове. Что покушать? Если не будет кушать, значит, с голоду умрет. Его ждет смерть. И вот он пошел по этому острову искать себе пищу. И вдруг такое чудо. Видит целая поляна посеяна хлеба. Пшеница колосится. Он обрадовался, что он не один здесь, а кто-то посеял. Дальше пошел, смотрит фруктовый сад. Там вся благая. Ой, как хорошо. А дальше пришел, смотрит домик, красиво построенный, цветы ухоженные, бассейн. Вот где радость какая великая. Хозяина он не видит, но видит дела его. И вот я одного человека говорю: тебе этот пример понравился? Да, это мне понравился. И ну что ты поняла из этого примера? Но что Господь его не оставил. И здесь ему послал покушать и есть и жить. И это самая главная мысль другая здесь. Хозяина нету, не видно. Но видно его дела. Хлеб посеял, цветы, дом построил. Вся благая. Так вот, наша земля – это наш дом. Солнце – это дневное светило. Луна – это ночное светило. А звезды – это украшение нашего дома. То, что мы на земле видим, миллиарды людей, животные, птицы, рыбы, весь растительный мир, мы же хозяина Бога не видим, но видим Его дела. Разве это непонятно? Но ведь сказано же в псалмах Давида, рече безумец в сердце своем, что нет Бога. Неверующих людей нет на земле. Одни верят, что Бог есть, а другие верят, что Его нету. Нельзя о Боге думать, где-то дедушка с бородой летает. Господь – это чистейший дух, Бог – это любовь. Мы Бога не видим, но видим Его дела. Но если как тот человек, который уже голова пошла не в ту сторону, он скажет, что вот хлеб посеян на острове, домик построенный, цветы, бассейн, фруктовый сад. Все это само по себе появилось. Потому что я должен был сюда прийти. Само по себе, я думаю, что ни у одного человека в кармане деньги не появились. Надо потрудиться. Само по себе ничего в мире не возникло. Живая клетка сама по себе появиться не могла. А в природе все устроено разумно, красиво, целесообразно. Даже человек, имея разум, когда вникает в природу, он только нарушает ее. Вот когда мы будем молиться Господу и поститься, Господь нам будет давать прекрасные мысли, будет открывать сам себя. Смотрите, какой человек сложный. Мы не говорим о душе, а только об одном теле. А тело – это одежда нашей души. Мы ведь ничего особого не делаем. Пищу просто вкушаем через уста, а внутри фабрика работает, распределяет кровь и соки по всему организму. И он живет. Как это все делается, это не нашего ума дело. Это Господь так устроил. Но тело не самое главное. Самое главное в этом теле – душа. Когда я читал в одной книге ученых, а у человека столько много капилляров, кровеносных сосудов, артерий, если это все вытянуть в одну струну, то получится больше 100 000 километров. Это можно опоясать 3 раза земной шар. Но человек, который ума не хватает, он говорит, это все само по себе появилось. Наша цель только одна – есть, пить да спать. Вот так можно глупо построить свою жизнь. Даже чуть-чуть дочек напомнить, а откуда же появилось летоисчисление, 2012 год. Даже многие учителя этого не знают. От рождения Христа. Это Господь принял человеческую плоть, чтобы спасти нас. А воскресение? Христос воскрес. Поэтому называется воскресение. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, все, кто желает, чтобы в душе был мир, тишина и покой, всегда разговаривайте с каждым человеком спокойно, медленно и с молитвой. Если мы так себя настроим, скажем, человеком спокойно говорить, никогда мы в гнев входить не будем. Мы научимся говорить без гнева. И очень приятно, когда мы себя построим. Смиряться будем, отдаваться в руки Божьи. Я как-то говорил, ко мне приехали москвичи. И говорит, батюшка, как вот нам спастись? Мы сейчас едем в Москву. Я говорю, ну очень просто. Вот вы приехали в Москву, к своему дому, и смотрите, там много пожарных машин, скорой помощи, и вы на 100% убедились, что ваша квартира сгорела, и все там сгорело. Не надо в панику входить, кричать, в истерику входить, а надо спокойно, ровно перекреститься и сказать, слава Богу, Бог дал, Бог взял. Господь что не делает, значит, все к лучшему. Он же наш Отец. И мы сами себя успокоили. Поговорили с собой, и все мирно, спокойно. Сели в машину, поехали к своим друзьям, и вдруг машину занесло, и в столб, и машина в смятку. Вылезли из машины, должны перекреститься, сказать, слава Богу за все. Бог дал, Бог взял. Значит, так надо. Если бы не билось, не ломалось, то куда бы все девалось? Что Бог не делает, все к лучшему. Значит, так надо, Господу. Все переживем, все перетрется. Приехали к своим знакомым, сели за стол чай попить. И вдруг приступ, скорая помощь, оказалась на операционном столе. И здесь надо сказать слава Богу за все. Господь дал здоровье, Господь взял здоровье. Значит, так Господу угодно, значит, так надо Ему. И вот когда мы так во всем будем настраивать себя, за все Бога благодарить и радоваться, В этом и есть наше смирение. Мы отдались в руки Божии. А ненормальный человек будет столько шума вокруг него, и визг, и писк, истерики будут. Это не православные люди, это язычники. Православные Бога благодарят за все. Господь никогда никого не оставит. И Господь никогда не посылает нам искушения сверх сил или болезни. Каждому Господь посылает по силам. Так что надо учиться Бога благодарить. Даже окажемся мы в постели больные, может быть, под старость лет, говорите «Слава Богу за все! Господь что ли делает? Все к лучшему! Господь знает это, что это мне полезно!» Вот эти все истерики, надо их выбросить, чтобы они у нас в душе не были. Что бы с нами ни случилось, взяли билет на поезд, подбежали, а поезд хвост поднял. Ну и слава Богу, значит, так надо. А ведь человек невоздержанный будет орать и шуметь и кричать. Это болезнь души. Везде сохранять спокойствие. Отец Геннадий, он умер, Царство Небесное ему, в Киргизии жил. Из Москвы вез икону святителя Николая. Билет уже взял на самолет. Вошел в самолет. А ему говорят, места нет. Вам надо на второй самолет пересесть. Он не стал доказывать. Сказал, хорошо, я на другой самолет пересел. Взял эту икону, она небольшая была, до пояса. И через 15 минут другой самолет летел. Он в него сел. А тот самолет все стоял. Оказывается, он поломка была, не смог лететь. Так он вперед этого самолета уже был дома. Бог что ни делает, все к лучшему. Я думаю, это, наверное, так тяжело, чтобы никому грубое слово не говорить. Значит, запомните, что есть помыслы от Бога, человеческие и дьявольские. Когда идет внутри бунт, это помыслы от дьявола. Он сперва мысли дает нам, а потом уже внутри все начинается бурлить, кипеть. От Бога все мирно, спокойно и ровно. Как святые отцы пишут, когда внутри свет, в душе горит, и в это время радость, тишина, в душе покой, и человек в восторге находится, это от Бога. А когда в душе огонь горит, и человек слушает неприятный запах, и какой-то свет неестественный, и душа смущается. Это от беса. Постарайтесь никогда ни с кем ругаться, не злиться, не обижаться. Это нам пригодится в вечности, потому что там бесноватых нету, там только кроткие, смиренные. Мирные, послушные. Вот я некоторых матушек вижу, да, что ты скажешь матушке, она мгновенно выполняет послушание. Как на душе радостно. А некоторые бывают. Говоришь, это не трой, не надо. Нет, все равно возьмет. Это не ешь, все равно будет есть. Ну, есть такие упрямые. В одного мужа была жена, страшно-страшно упрямая, что он ей не скажет, она все против делала. Так он и решил, что с ней сделать. Это как бы шутка. Он принес полмешка песка и говорит жене: сейчас я иду на речку, ты этот мешок с песком не тронь. Не бери и за собой его не неси. И пошел. Она все равно схватила мешок, взвалила на себя и пошла. Он: сейчас я переплываю на ту сторону реки, ты мешок брось, потому что утонешь. С собой мешок не бери. Она все равно за ним поплыла. И стала тонуть. И утонула. Так он с ней рассчитался. Вот такие бывают. Как хорошо, приятно видеть православных христиан, когда они мирные, спокойные, с лица у них улыбка не уходит при встрече с ближним. А когда мы одни должны постоянно и плакать о своих грехах, и сокрушаться, и благодарить Господа, надо научиться за все. За болезни, за скорби. Это будет приятно для каждого из нас. Допустим, скажем так. Приготовили перловки покушать. Что это каждый день перловку дают? Я ее не могу даже видеть, не то, что есть. Ну, кушай что-нибудь другое. Надо за перловку благодарить Бога. За все. Потому что сейчас по всему миру засуха идет. На 15% поднимутся продукты. Но самое главное, водка подешевеет, чтобы все с голоду спились. Но Господь сказал: не бойся, мой мало стада, я всегда с тобой. Господь своих никогда не оставит и всегда покормит. Как патриарх Алексей I говорил, когда в Петербурге был голод страшнейший, ни один священник не умер с голода. Потому что бабушки хоть ничего не имели, но по крошечке батюшки собирали. Кто будет исповедовать? Кто будет причащать и службу совершать? Чтобы батюшка не умер с голоду. Народ не оставлял. И последнее слово скажем. Когда вдруг кто-то разошелся из себя, знайте, что он там у нас, Христос и Дух Святой, не живет, там живет злой дух. А как его оттуда выселить? Очень просто. Закрыть надо уста свои и все себе погасить. Не давать ему пищи, и он сам как пробка выскочит. Очень просто все. Не возвышайте голоса. Спокойно, ровно говорите с каждым человеком. И не надо нос совать никуда, ни во что. Как только нос сунули, все в разнос пошли. Аминь. Хоть научились бы по-православному благодарить, а то батюшка какой-то придет к нам, проповедь скажет, там только 3 человека. А в основном-то по всем храмам России, особенно по Чаевской лавре, в Сергиевой лавре, священник сказал проповедь, так весь народ: спаси Господи, батюшка! Значит, если не говорим «спаси Господи», значит, мы что? Не слушали. Поэтому и Бога не благодарим. Начинается пост строгий Успенской Матери Божией. 2 недели. В понедельник будет заговение. И в этом посту нельзя кушать даже рыбу. Будет понедельник, происхождение чеснока, древа Господнего. И будет освящение меда. Мед новый еще нельзя кушать. Вот когда святят, тогда можно. И также яблоки на преображение можно кушать. Это в следующее воскресенье. Дай Бог нам всем спастись. Больше никогда не ругайтесь. И не обижайтесь. А то многие говорят, вот что-то ты со мной не стал разговаривать. Что ты на меня обиду имеешь. Вот всегда мне помогал, сейчас не помогаешь. Всегда говорил ласковое слово, сейчас не говоришь. Да в голову-то не берите. Благодарите Бога за все. Если у кого-то обида есть на ближнего, там живет страшный злой дух рогатый. Хотя на время будем смиряться, да-да-да. Я ж такая добрая, хорошая, смиренная. И к чаше будем подходить, но за подлогу меня звать так-то, вот так-то. А там злой дух. А ведь сказано в Священном Писании, если ты принес дар Господу и вспомнил, что на кого-то ты имеешь зло, оставь дар твой, иди примирись, а тогда приноси дар. Тогда Господь его примет. Сейчас Господь себе тайно выйдет, все должны сделать земной поклон. Замена.